то есть истина. В японском языке нет звука «в», поэтому «вре» читается как «бре». Другими словами, «макото» — мужское имя, означает «истина, правда». Прозвище, которое тебе, наверное, дали в Париже. Но мне потребовалось время, чтобы разгадать эту загадку. Все началось с сомнений, которые возникли, когда я узнал прежнее название вашей компании — «Хорида Индастрис». Тут-то я и вспомнил швейную компанию, в которой ты когда-то давным-давно дослужился до старшего менеджера. В те времена она располагалась на Сибуе. Он ответил, продолжая улыбаться. «Тебе о нас рассказал тот странный якудза? По фамилии Асаи, да? Вроде того». Я грустно усмехнулся. «Асаи все постоянно называют странным якудзой, даже Кувано. Но сейчас ты здесь один, и, как ты заметил, я говорю только по-английски и по-испански. Даже в ресторанах по-японски я изъясняюсь крайне плохо». Он отошел от стола и приблизился ко мне, протянул мне левую руку, видимо, для рукопожатия. Естественная привычка тех, кто долгое время прожил за границей. Но я не пошевелился. Я смотрел на его правую руку. Она свободно свисала вниз в белой перчатке. «У меня нет желания пожимать тебе руку», — сказал я, — «даже если бы ты протянул мне свой навороченный протез». Кувано спокойно поднял свою левую руку, оставшуюся без рукопожатия, положил на правое плечо и спросил. «Вот как? Ты знал?» «Да, и не только я. Сейчас полиция проверяет ДНК частей тел погибших при взрыве в парке Тео. В частности, руку, по отпечаткам которой так быстро установили, что она принадлежала тебе. Обнаружив формалин, они, видимо, наконец-то поняли, что поторопились с выводами. А среди других частей тела нашли оторванный мизинец. Судя по отпечатку, он принадлежит неизвестному лицу. На экспертизу потребуется время, но когда-нибудь они поймут, что ты оставил в парке руку, которую уберег от разложения». Выражение лица Кувано не изменилось. «Разве мертвые ткани можно так хорошо сохранить?» «Образец налицо. Говорят, это очень просто. Были бы деньги и соответствующий специалист, отвечающий за хранение». Я и у специалистов уточнил. Существуют препараты, которые расширяют стенки капилляров и не дают крови сворачиваться. Кровь вымывают, затем вводят формалин. И хранят в формалиновом газе при низких температурах. Тот же способ, каким сохраняют тело Ленина. «Да. И как тебе удалось найти такого специалиста?» «Среди бездомных». «Бездомных?» «Да. На улице живут люди самого разного толка. Я говорил с бывшим университетским профессором, специалистом по судебной медицине. Там много интересных людей. Был даже тот, кого ты выдал за собственный труп. Старика звали Гэнзо Кавахара. Когда он работал на стройке, ему проволокой отрезало ухо. Про ухо мне рассказал свидетель взрыва. Ты ввел в свою руку его кровь. Хотел выдать за свежачок. Накачал дедулю какими-то наркотиками, притащил на место взрыва. А еще есть и такие бездомные, как молодой Тацумура, который умер под колесами автомобиля. Его убили. Они жили, дыша тем же воздухом, что и я». Кувано все так же улыбался. Улыбку его можно было даже назвать обаятельной, если не знать, что она принадлежит убийце. «Вот как?» Но за это отвечал Мотидзуки. Что касается старика...